Глава 24. Всю дорогу домой я жду, что Энди начнет меня утешать, по крайней мере, попытается обсудить эпизод с Мерло. Мы бы вдоволь посмеялись над этой парочкой, над тем, какой Крейг самоуверенный и как мало на самом деле у него оснований гордиться собой, какую чушь несет Джинни, какую невыносимо скучную, карикатурную пару снобов они собой представляют. Однако Энди против ожиданий не упоминает против злосчастное вино. Он вообще почти ничего не говорит, да и держится как-то странно, отстраненно, почти враждебно. Уж не сердится ли он на меня за то, что я затеяла ссору на званном ужине, как здесь говорят, барбекю, его сестры? Мне ужасно хочется прямо спросить его об этом, но, пожалуй, если я так сделаю, это будет слишком смахивать на попытку оправдаться, а я абсолютно ни в чем не виновата. Поэтому я упрямо обхожу больную тему и вместо этого поддерживаю ни к чему не обязывающий разговор. «Замечательное было филе миньон. Ты не находишь?» «Да, очень вкусно», — сухо соглашается он и кивает какому-то знакомому, который трусцой пробегает мимо в светоотражающем спортивном костюме. «Да, в такой светофор не врежешься. Даже сослепу, шучу я». Энди игнорирует мою натужную остроту. «Кукурузный салат тоже был очень хороший», — серьезно замечает он. «Угу. Да. Я обязательно возьму у Марго рецепт. Голос меня не слушается, из-за чего все звучит неестественно». Энди бросает на меня взгляд, который я не могу с уверенностью расшифровать. Угрюмый и испуганный одновременно. Потом выпускает мою руку, достает ключи и шагает, опережая меня к центральному входу. Муж отпирает дверь и пропускает меня вперед. Он так делает все время, но сегодня у него это получается чересчур официально, почти враждебно. «Спасибо», — говорю я. «Мне ужасно не по себе в такой ситуации. Мы близкие, нежно любящие друг друга люди, затаили зло». Энди огибает меня, как будто я пара забытых в холле старых кроссовок, и направляется в спальню. Я неохотно плетусь следом, смотрю, как он начинает раздеваться, как бы сгладить все. Не хочется начинать первый. «Уже ложишься?» — спрашиваю я, взглянув на каминные часы. «Да», — отвечает он, — «устал ужасно». «Но ведь еще только 10. Может, телевизор посмотрим?» Он отрицательно качает головой. «У меня была тяжелая неделя». Потом Энди на секунду застывает, будто забыв, что собирался сделать, и достает из верхнего ящика комода свою любимую пижаму из египетского хлопка. Удивленно смотрит на нее. «Ты что, погладила?» Я скромно киваю. Вчера полвечера угрохала на пижаму, которая никак не хотела разглаживаться. Как настоящая мученица, я гладила с крахмалом, отпариванием и бесконечными вздохами. «Не стоило беспокоиться», — мрачно говорит Энди, расстегивая рубашку и избегая встречаться со мной глазами. «Но мне хотелось», — возражаю я. Смотрю, какая у него красивая шея. Он упорно занимается пуговицами. Теперь будет думать, что мне больше нечего делать в Атланте, только гладить. «Это вовсе не обязательно», — настаивает он. «Мне морщинки не мешают». «На одежде или у меня на лице?» — игриво вопрошаю я. «Надо во что бы то ни стало разбить лед, а уж потом сцепиться с ним в полную силу». «Ни на одежде, ни на лице», — скованно произносит муж. «Хорошо», — ерничаю я, — «а то ботокс не для меня, знаешь ли». «Да-да», — кивает Энди, — «ботокс — это для Джинни». Мне немного стыдно за явную попытку навести разговор на то, что действительно меня волнует. Энди не заглатывает наживку, и это лишь усиливает мое раздражение. «В самом деле», — безразлично реагирует он, — «да, раз в пару месяцев она делает инъекции». Я буквально цепляюсь за соломинку, будто тот факт, что Джинни так часто навещает пластического хирурга, способен перетянуть Энди через невидимую границу и склонить на мою сторону. «Ну, это ее личное дело», — он пожимает плечами. Я набираю в грудь воздуха с твердым намерением втянуть его в открытый конфликт, пусть даже с помощью провокации. Но не успеваю сказать ни слова, как он поворачивается и скрывается в ванной, а я остаюсь сидеть на супружеской кровати, будто оплеванная. Энди, оказавшись в постели, моментально засыпает, Самое оскорбительное, что может сделать супруг после ссоры или, как в нашем теперешнем случае, тлеющего конфликта. Никаких тебе разгоряченных метаний сбоку на бок, никаких тяжелых вздохов. Ложится и безмятежно засыпает, предварительно пожелав мне спокойной ночи. После такого я, естественно, не могу заснуть и начинаю сердито перебирать в памяти события последнего вечера, последней недели и последних месяцев. Ничто, знаете ли, не способствует переоценке ценностей лучше небольшой бессонницы после супружеской ссоры. Старинные часы в холле бьют 3. Я ненавижу эти часы. Они жутко громоздкие и вдобавок натужно тикают. Но их на новоселье подарила Стелла, поэтому отказаться было нельзя. Так вот, к тому времени, как этот монстр бьет 3, сна по-прежнему ни в одном глазу, а нервы превращаются в туго натянутые струны. Решаю перебраться на диван и спускаюсь на первый этаж. Вспоминаю нашу свадьбу. Тот единственный раз, когда мне пришлось отстаивать право на свое собственное, хоть и пролетарское происхождение. Если объективно, хоть у меня сейчас и нет ни малейшего желания быть объективной, подготовка к свадьбе проходила без сучка и задоринки. Отчасти потому, что я, по выражению Джинни, личность беспечная. Меня главным образом заботило качество свадебных фотографий, клятвы у алтаря и почему-то торт. Сюзанна говорит, я просто хотела беспрепятственно пробовать образцы. Отчасти это оказалось легко, поскольку совсем недавно выходила замуж Марго, и мы совершенно не стеснялись во всем следовать ее примеру. Мы поженились в той же церкви и воспользовались услугами того же флориста и тех же музыкантов. И все-таки успех предсвадебной подготовки объяснялся главным образом тем, что всем заправляла только мать жениха. Сюзанна моей позиции не разделяла. Она никак не могла взять в толк, почему я позволяю Стелле верховодить во всем, что касается моей собственной свадьбы. Как-то раз, когда мы вдвоем пытались найти подходящее сопровождение для нашего Сэнди свадебного танца, Сюзанна начала атаку на Грэмов. «Розовые бутоны — это совершенно не твое». Я пожала плечами, ничего не имею против розовых бутонов. «Ну хорошо, пусть так, а все прочее», — завелась Сюзанна. «Что, например?» «Да все. Они хотят, чтобы ты стала одной из них», — возмущалась она. «Именно так», — спокойно подтвердила я. «Я становлюсь одной из Грэмов». «Для того и свадьбы играют». «Объясняться должны две семьи. А здесь все выглядит так, как будто это не твоя свадьба, а исключительно их. Словно они перетягивают тебя на свою сторону, а твою семью игнорируют». «С чего ты взяла?» — спросила я. «Сейчас объясню. Во-первых, ты на их территории. С какой стати ты вообще выходишь замуж в Атланте? Ведь положено играть свадьбу в родном городе невесты». «Ну, обычно так и делают, просто в нашем случае Атланта удобнее, поскольку все делает Стелла». «Скажи уж лучше, все чеки подписывает», — сказала Сюзанна. И тут я, наконец, обозлилась и начала защищать Грэмов. Сейчас я думаю, что ведь она, пожалуй, была права относительно финансовой подоплеки событий. Могу без колебаний утверждать, что вышла замуж за Энди не из-за денег, и все намеки Сюзанны, что меня просто купили, совершенно безосновательны. Но я определенно чувствовала себя обязанной Грэмом, и поэтому была весьма сговорчива, особенно в мелочах. Кроме материальной стороны вопроса, было еще кое-что, о чем я пыталась не думать, пока не оказалась здесь, на диване. Это был застарелый комплекс неполноценности, беспокойство, что я, возможно, недостаточно хороша для Энди и его аристократической семьи. Я никогда не стыдилась ни родного города, ни окружения, ни своих близких. И все же, чем больше я погружалась в жизнь Грэмов, узнавала их устои и традиции, тем больше менялась моя точка зрения на собственное прошлое. Я будто начала на все смотреть их глазами. Именно поэтому, когда Стелла предложила помощь в подготовке к свадьбе, я испытала радость и облегчение. Мне довольно быстро удалось себя убедить. А ведь я не просто так уехала из Питтсбурга, а потому что хотела другой жизни. Не лучшей, а просто другой, говорила я себе. И свадьбу я хотела другую. Я не желала венчаться в нашей старой, пронизанной сквозняками церкви, потом есть тушеную капусту из одноразовых тарелок и танцевать буги-вуги под танцующих утят. Я не хотела, чтобы меня в шутку перемазали кремом, чтобы жениху надо было снимать зубами мою подвязку и чтобы мой букет поймала 9-летняя девчонка, поскольку все гости женского пола давным-давно имеют детей примерно такого возраста. Я не хотела, чтобы меня закидывали рисом друзья жениха, те, которые еще смогут держаться на ногах. Мне не улыбалось садиться в черный лимузин с привязанными к заднему бамперу пустыми жестянками и греметь ими всю дорогу до второсортной гостиницы, где мы переночуем, чтобы на следующее утро поехать по туристической путевке в Мексику. Не то чтобы я задирала нос, просто у меня всегда было другое представление об идеальной свадьбе. Теперь-то я понимаю, что дело было даже не в том, чего мне хотелось, а чего нет. Я беспокоилась, что Грэмы и их окружение обо мне подумают. Я никогда не скрывала своего прошлого, но и выставлять напоказ не собиралась. Я дрожала при мысли, что кто-то придет к выводу, будто я недостойна Энди. Именно этот страх и проявился в полную силу, когда мы покупали свадебное платье. Все началось с того, что Энди попросил моей руки у папы. Он специально полетел с этой целью в Питтсбург, пригласил отца в Браво Франко, его любимый ресторан, и очень церемонно попросил благословения. Этим он заслужил безусловное расположение будущего тестя, который потом с гордостью рассказывал всем о случившемся. Я даже шутила по этому поводу. Отец, мол, и не чаял, что когда-нибудь сбудет меня с рук. Шутка прожила еще какое-то время, пока не стало ясно, что нашу Сюзанну может постигнуть именно такая судьба. Во всяком случае, во время обеда, после того, как папа с радостью дал свое согласие на наш брак, он перешел к серьезным темам и рассказал Энди про так называемые свадебные деньги. У меня и Сюзанны имелось по 7000 долларов на банковском счете, и мы могли распоряжаться ими по своему усмотрению. Папа также изъявил желание купить мне свадебное платье и настаивал на этом, поскольку таким было желание мамы, которое она неоднократно выражала и когда была здорова, и незадолго до смерти. После обручения Энди передал мне этот разговор, всячески подчеркивая, как ему понравился мой старик, какой он добрый и щедрый, и как жаль, что больше нет моей мамы. Между тем, мы оба понимали, что 7000 для нашей роскошной свадьбы совершенно не сделают погоды и практически все оплатит семья Грэм. Я не испытывала ни малейшей неловкости в сложившейся ситуации. Мне нетрудно было играть роль благодарной невестки. Я не собиралась говорить папе, что его 7000 едва хватит на необходимое количество розовых бутонов. Сложнее всего оказалось с платьем. Папа настаивал, чтобы я выбрала наряд и послала счет ему. Мне предстоял нелегкий выбор — купить дешевое платье или вынудить бедного отца во много раз превысить свои возможности. Злосчастная дилемма не давала мне покоя, буквально отравляя существование. В таком состоянии мы и отправились выбирать платье. Я, Стелла, Марго и Сюзанна. Я первым делом смотрела на ярлык с ценой и пыталась найти что-нибудь подходящее в пределах 5000. А надо сказать, таких цен просто не существует в той части Манхэттена, между Мэдисон и 5-й авеню, куда нас привела Марго. Сейчас я знаю, что надо было сделать. Следовало рассказать обо всем Марго, и она бы устроила все как надо. Выбрала другой маршрут, нашла недорогой бутик где-нибудь в Бруклине. И надо же мне было наткнуться на это платье и тут же влюбиться в него. Это было платье моей мечты, от эксклюзивного дизайнера, баснословно дорогое. Я и не знала, что хотела именно такое, пока его не увидела. Простой, но умопомрачительный чехол из крепа цвета слоновой кости, а сверху сеть из сверкающего бисера. Когда я закружилась перед огромным зеркалом, Марго и Стелла, прижав руки к груди, стали твердить в унисон, что я просто обязана остановить выбор именно на нем. Даже бесстрастная Сюзанна дрогнула и, кажется, смахнула слезу. Когда надо было платить, Стелла выхватила кредитку и стала с пылом уговаривать меня не упрямиться. Я недолго раздумывала, приняла ее щедрое предложение, А мысль о папе и, что еще хуже, маме отодвинула на задворки сознания, отгородившись от них следующими умозаключениями. Папа не знает, получается, не переживает. Нет мамы, так хоть платье будет. Она бы за меня только порадовалась. На следующий день я с горя состряпала план, который помог бы мне замести следы и не обидеть отца. Я вернулась в тот магазин и купила свадебную фату за $500. Администратору я сказала, что заплатит мой отец, он позвонит и сообщит номер кредитной карты. Я также довольно прямо дала понять, что хотела бы, чтобы у отца создалось впечатление, будто в сумму покупки входит не только фата, но и платье. Администратор, худая тонкогубая особа по имени Бонни, понимающе подмигнула и заверила с выдающимся нью-йоркским акцентом, до сих пор в ушах звучит, что сделает все как надо, никаких проблем, голубушка. Конечно, Бонни все перепутала и послала папе не только чек, но и фату, идиотка. Он и словом не обмолвился, но выражение лица, когда он вручил мне фату в день свадьбы, было красноречивее всяких слов. Я знала, как сильно обидела его, никогда в жизни мне не было так стыдно. Я не рассказывала историю своего свадебного платья ни Энди, ни кому-либо другому. Так велико было мое желание забыть ее. Но я думаю, отголоски прежних эмоций опять зазвучали в моей душе на вечеринке у Марго, и сейчас, среди ночи, меня гложет прежний стыд. Если бы можно было повернуть время вспять и надеть другое, папино платье, стереть с его лица обиду и уязвленную гордость, но это не в моих силах. В моих силах, однако, противостоять Джинни, всем Джинни мира, если потребуется. Я могу доказать им, да и не только им, что горжусь своей семьей и собой. И уж, конечно, у меня хватит сил поспать ночку-другую на диване, раз уж я не встречаю понимания у собственного мужа.